Глава 8. В комнату я вернулась лишь к вечеру. Леди Харш оказалась настоящей мегерой, заставляя меня раз за разом ходить, присаживаться, держаться манерно. Даже смеяться, видите ли, с ужиной дракона подобает по-принцессовски. Да что это вообще такое? Ох, опять ножки отваливаются. Лучше уж босиком, чем в этих чудовищных туфлях. Каблук вроде небольшой, но колодка звездец неудобная. Только и остается, что мечтать о любимом бутике, где обувь под заказ прямо из Италии привозили. Стянув клятый корсет, не без помощи Лиры, рухнула на кровать. Но краем глаза все равно следила за служанкой. Что-то здесь нечисто, и я выясню, что... Девушка открыла огромный деревянный шкаф и вытащила оттуда голубую ночнушку. Воздушная полупрозрачная ткань, очень приятная к телу, легла идеально. «И все-таки...» — не выдержала я, пока Лира с восторгом в глазах расчесывала мои волосы. «Да, миледи, ты дала конверт!» — констатировала. «Не понимаю вас!» — сказала она. «Никакого конверта нет! О чем вы говорите?» «Думаешь, я сумасшедшая?» — вырвала у нее из рук гребень и угрожающе сверкнула глазами. «Ни в коем случае!» Она снова начала корчить кота из Шрека. «М-да, чувствую, тут интриги уровня «Игры престолов» не меньше. Вроде такая молодая, а держится не хуже Джеймса Бонда». «Поди прочь!» — гаркнула на нее, «А то я тебя прикончу этой расческой». Лира посеменила к двери, а я подошла к зеркалу. «Да, эта Синсера отхватила неплохие природные данные. Грудь размера 3-го, талия даже тоньше, чем у меня. Бедра достаточно круглые, ножки длинные. М-да, Рябцева, она явно стройнее тебя. Да и ладно, зато это прекрасное тело в моем полном распоряжении. Дракоши точно не устоять. Ослепленные чувствами, он точно выдаст секретик, как мне выбраться из этого мирка». Покрутилась перед зеркалом. Состроила томное выражение лица. Губки бантиком и все такое. Отлично. Но послание в исчезнувшем конверте не давало покоя. Такое чувство, что Синсера ввязалась во что-то опасное. «Хм, а разгребать эту субстанцию мне? Ну, конечно!» Фыркнула, затем направилась к постели, как вдруг в окне что-то мигнуло. Уже полночь? Да ну их нафиг вообще, спать хочу. Но природное любопытство оказалось сильнее, и спустя пару секунд я уже высунулась из окна, пытаясь разглядеть символ, очевидно предназначенный сиротке из приюта. Да кто вообще безродным крестьянкам магические знаки посылает? Прямо над воротами короткое время висел голубой цветок. Такой же, как и мой, как его архор, архи... архонт? На душе стало как-то зябко. Что-то нехорошее творится в этом доме, точно говорю. Ох, как не хочется ввязываться во что-то такое. Но, блин, как же любопытно-то! Нервно хихикнув и пару раз прокляв саму себя, высунула ножку в окно. Пойду напрямую, так надежнее. Хорошо, что этот огромный дом оплетен какими-то диковинными лианами. Или плющом. А, неважно. Ухватившись за толстый ствол, буквально съехала вниз, плюхнувшись задницей на землю. Ай, больно! Отряхнулась, затем оглянулась и, никого не увидев, аккуратно на цыпочках направилась по направлению к месту, где висел цветок. «Это у них в лазурном царстве сродни сигнальной ракете, что ли?» «И охраны никакой нет. Ничего себе живут. Их все вокруг захватить хотят, а они, знай себе, цветочки выращивают. Не удивлена, что здесь все так плохо. Их дракону точно нужно подумать о смене кадров». Передо мной раскинулся ночной сад Леди Харш. Ароматы стали чуть скуднее, только вот мое чутье начало орать, чтобы я не ходила этим путем. Но так же быстрее, так что, проигнорировав интуицию, гордо пошлепала через густые заросли. И вдруг вокруг послышалось шипение. По всей видимости, надо ускориться быстрее, но странный звук раздавался повсюду. И в момент, когда я уже почти добралась до ворот, мои ноги обвили жуткие толстые стебли. Не удержав равновесия, я рухнула на землю. Леди Харш не говорила, что у нее тут плотоядные растения обитают. Блин, и что делать? Они никуда меня не тянули, но не отпускали, опутывая лодыжки. Фьють, фьють! Свист стали почти оглушил. Внезапно давление стеблей ослабло, а меня кто-то подхватил под руки и потащил к задней двери. «Какой-то сильнючий мужик в черном. «Эй!» — я начала вырываться. «Ну-ка, пусти! Я кричать буду!» «Кричи, сирота! Но что скажут твои покровители?» От его утробного голоса я мгновенно затихла. Жуткий, угрожающий, рычащий. «Это кто еще по мою душеньку? Мало мне бешеных ассасинов с отравленными ножами!» «Не знаю, что они скажут, но ты меня не трожь!» Взяв себя в руки, вырвала локоть из крепкой хватки. Встав на ноги, отряхнула от пыли и грязи ночнушку. «Смотри, что ты натворил!» — накинулась на незнакомца. «Я?» — он явно не ожидал такой наглости. «Ну а кто? Блин, такую красоту испортил! Чего тебе вообще нужно? Твой цветок висел над воротами?» Я продолжала наступать. «Да плевать мне, что он сильный и весь в черном. Девичьи ночнушки нельзя валять в грязи, как и самих девушек». «Так ты ж сама упала!» — не нашелся он. «Да ты что!» — взревела, делая еще один шаг. «А кто меня тут всякими синими сигнальными ракетами вызывает, а?» «Это метка лорда-дракона!» «Да в курсе я, но меня уже было не остановить». «Кто за ночнушку ответит, а?» Я уперла руки в бока и сурово взглянула на стушевавшегося незнакомца. «Ну-ка, ручонки покажи!» «Эй, сиротка, не наглей!» — попытался взбрыкнуть он, но инициативу я ему не отдам. «Это я наглею? Ты посмотри!» Задрала подол по самое бедро и ткнула незнакомцу прямо в морду. «Да понял я, понял! Угомонись уже! Вот же неспокойная! Спасибо бы сказала, что спас тебя!» Он явно смутился от лицезрения моих стройных ножек. «Отчего спас?» — ехидно хмыкнула. «От этих растений! Их Мирай Джинхарш держит как защиту! Неужели не заметила, что в поместье нет стражи?» «А ты откуда такой осведомленный взялся? Между прочим, леди Харш...» «Что, полюбилась она тебе?» — вновь начал борзеть. «Кстати, я лицо не прячу, так что давай, снимай свою шапку, будем на равных общаться», — перебила его я. От моего напора этот странный персонаж явно прихудел. «Ну а что думал, выманить меня из теплой спаленки своим арх... фиг знает чем, пропустить через цветочную мясорубку, и что в итоге? Нет уж, гульчатай, покажи личико». Он вздохнул, затем стащил тряпку с лица и какое-то подобие тюрбана. «Хм, а ничего так незнакомчик-то!» На вид лет 20, совсем молодой и крепкий парень. Темноволосый, с острыми чертами лица и невероятными голубыми глазами. Прямо как у меня. «Меня зовут Ровен, сиротка», — сказал он. «Я посыльный от короля Лузаруса». «И что ему от меня нужно?» «Чтобы ты выполнила свою часть сделки, Синсера». «Чё за сделка?» «Ты меня за дурака держишь?» — рыкнул парень, и кончики его пальцев воспылали ярко-синим пламенем. «Нет, я просто немного запамятовала», — он вздохнул. «Твоя задача — добраться до замка лорда Валгуса, достать сумеречный камень и убить дракона». Мой хохот наверняка был слышен по всей округе. «Убить дракона! Вы это слышали? Вот умора!» Но Ровен смотрел слишком серьезно. «Ты не пошутил?» — спросила, начиная смутно догадываться. «Конечно нет! Ты забыла условия сделки, сирота!» Он яростно сверкнул глазами. «Но-но, прошу даме не угрожать!» — гаркнула в ответ. «Я память потеряла по дороге из деревни». «Отличная, я вам скажу, легенда, а главное, правдивая. Чувствую, придется мне здорово вспотеть, чтобы понять, какого рожна тут творится». «Лжешь!» — процедил он, затем силой схватил меня за руку. «Эй, ручонки прочь от драконьей невесты!» Я дернулась, но этот нехороший парень совершенно попутал берега. «Тебя не казнили, дали свободу. Так ты платишь повелителю?» Ровен почти шипел, рванув меня к себе и заглядывая в глаза. «Да ты охренел! Ну-ка отпусти, быдло!» «Еще и ругаешься на чужом языке! Забыла свои корни?» Он потащил меня куда-то дальше в лес. «Я что, посчитала его симпатичным? Нифига! Отвратный тип и ни чуточки некрасивый!» Виктор был хотя бы... «Минутку, а почему я вообще о нем думаю?» «Отпусти!» — верещала я, но Ровен ловко закрыл мне рот ладонью. «А вот это ты зря сделал, парнишка, и я как цапну его со всей дури за руку!» Голубые глазки мгновенно округлились. Он отцепился от меня, зажимая кровавленную ладонь. «Будешь знать!» — вздернула подбородок. «А теперь расскажи подробнее, что вообще происходит!» «Ты и правда не помнишь?» С явным недоверием прошептал парень. «Честная пионерская!» «Ты сирота, и...» «Это мне уже рассказали», — перебила его. «Начни с момента, когда я принципы обещала прикокошить». «Что сделать?» — не понял бедолага. «Убить!» — процедила. «Ну что поделать? Не люблю я говорить о смерти. В далеком детстве, когда умер мой первый хомяк, зареклась вообще думать о подобном. Моральная травма, знаете ли». «Ты была воровкой, Синсера». «Чего? А как же россказни Харша про невинную и чистую деву?» «И решила обокрасть самого лорда-дракона Лазурного царства. Естественно, тебя поймали», — с долей ехидства сообщил Ровен. «Удивительно», — огрызнулась я. «И хороша я была?» «Весьма. Так, стоп, мы не об этом». Спохватился парень, но было понятно, что он восхищен навыками Синсеры. «Значит, нежная сиротка оказалась не такой уж и невинной. Хех, воровка, да еще и решившая украсть у дракона. Она мне нравится все больше». «Но так как у тебя обнаружили метку истинной, его величество Лузарус проявил величайшее...» «Ой, да прекрати нализывать уже!» Я закатила глаза. «Ах ты! К делу! В общем, тебя помиловали с условием, что ты выполнишь секретное задание короля». «И что, кроме помилования?» «В смысле?» — не понял этот тупенький. «За убийство дракона предлагаете мне вновь вернуться сиротой без гроша?» «Хочу владение, замок, служанок и обязательно конюшню. Обожаю лошадей», — начала перечислять я. Ровен, непонимающе, глядел на меня, видимо, полностью сраженный столь неподдельной наглостью. «Это нужно согласовать с его величеством». «Тогда почему ты еще здесь?» — высокомерно спросила его. «Вернусь с ответом завтра в сумерках», — сказал Ровен сдавленно, вновь напяливая свою маску ниндзя. Когда молодой воин скрылся во тьме ночи, я вздохнула. «Ну вот какого вообще вокруг происходит? Убить дракона? С ума сошли! Я им Девакин, что ли?» «Да-да, будучи мажоркой, я играю в компьютерные игры». Он еще что-то спрашивал про сумеречный камень. «Это что за зверь такой? Нужно будет аккуратно у Харша все выведать». Осмотрела испачканную ночнушку. «Вот же мужлан!» Вздохнув, направилась к воротам. Пока шла, вся замерзла, разозлилась на Синеглазого, судьбу и Виктора. «Почему на блондина?» «Не знаю. Он все чаще пролезает в мою голову». Добравшись до главного входа, удрученно застонала. Ворота были закрыты. Дом в полном составе спал. Ни в одном окне не горел свет. «А мне что делать прикажете?» Топнув ногой, выругалась себе под нос. Затем попыталась открыть ворота. «Эй, Харш!» — заорала во всю Ивановскую. Ответом была лишь тишина. Ну, конечно, но вдруг мои руки вновь засветились. Эта магия внутри ведет себя странно. Кого она лечить собралась? Но голубая нить потянулась от моих рук прямо к металлу ворот и начала их гнуть. Я вылупилась на это странное зрелище. «Ого! Вот это я понимаю! Силище! Мне уже нравится!» И когда щель между прутьями стала достаточно большой, я юркнула туда. «Отлично! Теперь поплющу и...» «Синсера?» — послышался голос одной из леди Харш. «Что ты здесь делаешь?»